Урок французского языка и класс Василия Васильевича я просидела как на иголках. «Господи, что-то будет! Что-то будет!» — мысленно твердила я. Но вот наступил урок закона Божия. Батюшка вошел в класс ровно через 2 минуты после звонка. Дежурная Соболева вышла на середину класса и прочла молитву перед учением. И вдруг не успела Нина Соболева произнести последние слова молитвы: «Возросли мы тебе, Создатели нашему, на славу родителям же нашим, на утешение Церкви и Отечества на пользу», как дверь класса широко распахнулась, и к нам вошла Анна Владимировна, начальница гимназии. «Здравствуйте, дети!» — произнесла она, ласково кивая нам своею седой, как лунь, головою и широко улыбаясь молодым лицом. «Я пришла узнать, насколько вы подвинулись в законе Божием. Пожалуйста, батюшка, не обращайте на меня внимания и продолжайте урок». Почтительно обратилась она к священнику. «Мы вам, Анна Владимировна, сейчас хорошим ответом похвастаем», — улыбаясь, ответил отец Василий. «Иконина вторая», — назвал он меня. «Отвечайте, что вам задано на сегодня?» Я поднялась со своего места. Ноги у меня двигались с трудом, точно свинцом налитые, а в голове так шумело, что в первую минуту я даже не могла понять, чего от меня требовали. «Что вам задано на сегодня?» — снова повторил свой вопрос священник. Я отлично знала, что задано, и выучила отлично историю прекрасного Иосифа, которого злые братья продали в Египет в неволю. Но язык не слушался меня. Я думала в эту минуту: что делать? Огорчить ли дурным ответом добрую Анну Владимировну и заслужить наказание? Наказание я заслужу, я знала, наверное. У нас всегда наказывали за незнание урока закона Божия, оставляли девочек на 2-3 лишние часа по окончанию урока в гимназии. Это мне даст возможность попасть к Нюре и ее папе, который, может быть, умирает в эту минуту. Или же лучше заслужить похвалу начальницы, доказать, что я пай-девочка, умница-разумница, но зато не повидаться с моими друзьями в такое тяжелое для них время. Нет, нет, никогда, ни за что. Я разом решила, что мне надо было делать. «Что вам задано на сегодня?» — значительно уже строже произносит свой вопрос в третий раз батюшка. Я смотрю на него глупыми, ничего не выражающими глазами и молчу. Упорно молчу, точно воды в рот набрала. «История Иосифа!» — шепчет мне отчаянным шепотом Жюли с первой скамейки. «Историю Иосифа!» — повторяю я ужасно глупо, как попугай. «Ну и расскажите мне, кто был Иосиф?» Как бы не замечая моего странного ответа, говорит батюшка и глубже усаживается в кресло, приготовляясь к хорошему ответу. Я молчу. Ах, как это ужасно — стоять и молчать в то время, как языку так и хочется рассказать все то, что он знает от слова до слова. Но я молчу. Молчу, как истукан, как немая. «Кто был Иосиф?» — совсем уже строго спрашивает теперь батюшка. Капельки пота выступают у меня на лбу. Щеки делаются сначала белыми, как бумага, потом красными, как кумач. «Иосиф, Иосиф!» — лепечу я, захлебываясь, и делаю круглые глаза. «Иосиф был царь?» «Царь?» — удивляется батюшка. «Вот так удружила. А не сын ли царя?» прищурив на меня глаза, что означало у него высшую степень недовольства, спрашивает он снова. «Ну, сын царя», — отвечаю я бесшабашно. Японка даже на стуле привскочила. Надо сказать, что история с красной книжечкой давно объяснилась. Жюли откровенно призналась, что книжку унесла и сожгла она, и Зоя Ильинична снова засчитала меня прежней хорошей ученицей. Поэтому она очень удивилась, что хорошая ученица, знавшая всегда отличные уроки, отвечает да еще таким тоном какую-то чепуху. И батюшка удивлен, и начальница. Она даже в лице изменилась, покраснела немного и смотрит на меня такими грустными-грустными глазами. «Ну-с, что же сделал этот царь или сын царя, по-вашему, Иосиф?» Снова спрашивает батюшка и прищуривается сильнее. «Он продал братьев в неволю!» Отвечаю я храбро, даже не сморгнув. Кто-то фыркает за моею спиною, кто-то закашливается, стараясь удержать бешеный прилив хохота. Но батюшка остается спокойным, и если он сердится, то этого совсем незаметно на взгляд. «Как продал?» — снова задает он вопрос. «Всех 12 продал разом?» «Всех 12 разом!» Вру я без запинки. Японке положительно делается дурно в эту минуту. «Иконина, опомнитесь!» Кричит она не своим голосом и, налив себе воды из графина, выпивает весь стакан залпом. Класс не может сдерживаться больше. Девочки захлебываются от хохота, не будучи в силах удержаться. И вот весь этот шум покрывает тихий, но внушительный голос Анны Владимировны. «Иконина, стыдись! Я считала тебя хорошей, прилежной девочкой. А между тем, оказывается, ты ничего не знаешь. Это возмутительно. Ты будешь наказана. Оставьте ее на 3 часа по окончании уроков», — обратившись к японке, говорит начальница. Вся обливаясь потом, я иду и сажусь на свое место. «Бедная Леночка, что сделалось с тобой?» Сочувственно шепчет мне на ухо Жюли и крепко сжимает мои похолодевшие пальцы. Ни Жюли, ни другие, конечно, не догадываются, что я сама желала быть оставленной после уроков и что я вполне довольна. Пока все устраивается, как я хочу. Я скоро, скоро увижу вас, бедные, милые мои, Никифор Матвеевич и Нюрочка».